Газеты упрекали художника в прозаизме выражения величайшего в истории события. Немногие тогда в Риме и Петербурге поняли стремление художника выразить не столько внешние действия, сколько мысль. Начался день человечества, день нравственного совершенствования. В июне Иванов умирает от холеры. Удивительное дело, произведение подлинного искусства, порожденное упорной мыслью и вдохновенным гением. Сами того не подозревая, их творцы выражают много больше, чем намеревались, воплощая в картине, романе, симфонии и общие человеческие страсти, и дух своего времени. Так в картине Иванова можно увидеть тот перелом бытия, который наступил в России, то неясное ожидание нового, которым жило общество. Главным же было прозвучавшее указание на спасителя мира, готового к смерти ради людей, а те сомневаются и верят, и не верят в вечно новую истину. Холодность в картине Иванова никак не была показателем религиозного равнодушия петербургского общества. Многочисленные церкви и соборы никогда не пустовали. Поездка в ближнюю Сергиеву пустынь, где настоятелем был известный отец Игнатий Брянчанинов, была почти обязательной, как для мещан, так и для аристократии. Кстати, покойный император особо благоволил к этому монаху, которого знал с юных лет юнкером-инженером. В связи с назначением в 1857 году епископом Казанским и Черноморским и в память о Николае Павловиче Александра Федоровна вручила святителю панагию с изображением Богоматери, украшенную бриллиантами и рубинами. Тяжко больной владыка Игнатий мечтал о тихой келье, возможности молиться и писать духовные сочинения, но вынужден был вновь покориться. Его отъезд опечалил петербуржцев. Говорили в тот год и совсем иное о Михаиле Николаевиче Муравьеве, получившем летом прозвище «Трехпрогонного», занимая должности министра государственных имуществ, председателя департамента уделов и директора межевого корпуса, он в поездку по России взял разом прогоны по трем ведомостям. Муравьев взял бы и по должности члена Государственного совета и вице-председателя географического общества, но там прогонные не полагались. Умный и образованный, по общему признанию, он был безмерно жаден и властолюбив. 19 августа в среду на Выборгской стороне на пороховых заводах взорвалось до 1800 пудов пороха, и взрыв был ощутим во всех частях Петербурга. Вследствие жаркого лета горели леса, торфяники. Там и тут вспыхивали пожары, которые тушили солдаты, нередко грабившие под шумок. Возникли слухи о поджигателях, кто-то где-то видел найденный ком горючих веществ. Обыватели со страхом передавали друг другу, что по ночам неизвестные личности ходят по улицам под видом маляров с красками или полотеров с мастикою, и у них есть такой состав, что стоит только помазать стену дома, как под первыми лучами солнца она вспыхнет ярким пламенем. Полиции хватало и маляров, и полотеров, и мальчиков, торговавших в разнос спичками, но злоумышленников не находило. Волнение случилось и в Царском селе. Летом в отсутствии наследника в его покоях производили ремонт, вскрыли пол для замены износившегося паркета и вдруг увидели под полом скелет. Призванные врачи определили, что скелет женский. Все уже истлело, остались одни кости и бриллиантовая серьга. Кто она была, осталось загадкой. Мария Александровна была чрезвычайно этим взволнована и слегла в постель на несколько дней. Александр утешал ее с дороги в письмах, что все это вздор, дела давно минувших дней и никакого отношения к Никсе иметь не могут, и делился радостью, что дворянство во всех губерниях горячо встречает его. Обещал скоро быть. Но никто, ни муж, ни Анна Тютчева не смогли разубедить императрицу в том, что женский скелет в покоях наследника есть дурной знак. Александр Николаевич в июне 1858 года путешествовал по северу России, а в августе и в сентябре посетил Тверь, Кострому, Нижний Новгород, Владимир и Москву. В каждом городе происходили встречи с дворянством, на которых царь призывал к работе для общей пользы и выгоды. Увы, даже наружное согласие он встречал не везде.